Format. It is the witness, not I, you, which is a separating process from awareness. It is all the activity of the mind. И это осознание, это огонь осознания, и есть тот самый разум, который будет свидетелем этим клятвам, а не эпицентр, не я, которая только и может что говорить, что я. And therefore, Indian belief system is that when a person does this kind of marriage, where the divinity, the awareness, the no division, the intelligence, Chaitanya is the witness, this marriage is a divine process and it can never be broken. И поэтому согласно индуистской системе верований, такое бракосочетание, свидетелем которого является сам разум, само божественное свидетельствует этому. Такое бракосочетание сочетается с священным и не может быть разрушено никогда. And that is why the Indian marriages are never divorced. It is always there. Divorce comes only with death. И именно поэтому в Индии практически не существует разводов. Индийские семьи могут распасться только лишь со смертью. And see, nowadays, because of the modern influence, the Western countries, and the divorce law has been, previously there was not even divorce law. Afterwards, divorce law, etc., was passed by the Hindu court bill, etc., because Hindu did not allow divorce. So therefore, it was like that. And it was very difficult. Even now, the tradition continues. Even those who are going for divorce, the laws are so strict, it is very difficult to get a divorce in India. Раньше совсем не было даже закона, который бы регулировал разводы, потому что это просто было неслыханное дело, которое не могло случиться. Конечно, в современной Индии существует закон, который регулирует эти отношения, и такой закон был принят, хотя с большой сложностью и очень тяжело он проходил. Но все-таки развод – это очень непривычная и нестандартная вещь для Индии, и он очень плохо принимается в обществе. So, there is a danger in this Vedic marriage that your marriage may become permanent. Поэтому эта ведическая церемония хранит в себе и некоторую опасность для вас, потому что в таком случае ваш брак может стать вечным. It will not be the ordinary Western marriage, which is very fragile, which can break any time and every time. It will be a permanent marriage. And it's a great risk for the Western people. So that's why be careful before you go in for that. Может оказаться так, что это окажется не просто одно из западных приниманий, когда бракосочетание и женитьба. Это очень хрупкое дело, которое с легкостью распадается. Может оказаться так, что ведическая церемония сделает ваш брак на постоянство. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому осторожно, прежде чем пройти через церемонию. So still there are 2 days time. You discuss among yourself and find out whether you are really ready for all this. Because this has such tremendous vibration and impact that it may become permanent, who knows? Even though these are Western bodies, it may become permanent. And that would be quite a scandal in Western society. These people are not divorcing. What is this? How they are together for so many years? It will be a talk of the town because everybody is divorcing. This couple is not divorcing. What is this? Но возможно присутствие энергии понимания столь сильной, столь величественной,